когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей, в честноте ты давал мне простор. Это была честнота не внутренняя, это была наружная. Но несмотря на наружную честноту, Господь давал ему простор. Он был способен этот простор держать в себе. «Помилуй меня и услышь молитву мою, сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размышляйте в сердцах ваших, на ложах ваших, и учишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи». Вот одно интересное место. «Ты исполнил сердце мое вещелием с того времени, как у них хлеб и вино умножились». Слушайте, вы можете радоваться, когда вы в том положении, как вы есть, а другие выздоравливают, имеют деньги, имеют хлеб насущный, а вы радуетесь, что у них хлеб и вино умножились. Если можете, свободны. Если вы видите, что у кого-то есть, а у вас нету, и вас заскребло, ой, будет трудно. Это тест. Это тест на проверку. Вы меня хорошо слышите? Вот послушайте, я еще раз перечитаю. Здесь Давид говорил, честноте простор давал. И что здесь написано? «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у меня хлеб и вино умножили». Да не у меня, а у них. Не у меня, а у них умножились. И ты мою сердце радостью исполнил. Друзья мои, как я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы были свободны. Потому что Господь и в честноте может давать простор. И, как правило, этот простор создает тоже через честноту. Когда учит нас, ставит в обстоятельства трудные и учит нас хранить тот мир, независимо от того, что бушует вокруг нас. Что действительно стоит перед нами? Братья мои, дорогие сестры, я не буду сегодня больше говорить, но хотел бы сказать сегодня еще раз себе и всем вам. Входите честными воротами. Это счастье будет. Не расширяйте себе ворот. Никогда не аргументируйте свои поступки неправильно тем, что вы больные. Здоровые по отношению к больным. Не аргументируй свои поступки, что они больные. Понимайте друг друга и умешайте друг друга. И забудьте, что Библия требует от кого-то, а запомните, что она требует от вас. Часто жены говорят так: «Ты что, разве не знаешь, что Библия говорит? Мужья, любите своих жен». Я говорю: «Слушай, ты про это забудь. Ты помнишь, что жены да боятся своих мужей. А то ты это помнишь, а вот это ты не помнишь». Давайте наоборот. Давайте забудем, что Библия кому-то в отношении нас советует и требует. Давайте помнить, что нам, от нас Библия требует. Требовать любви никак нельзя. Требовать любви, это значит уже не иметь ее. Вы меня поняли хорошо? Любить, значит, не требовать любви, а давать ее и в ту меру, чтобы и другой им наполнился, и к себе вернулось. Вот это будет любить. А требовать, люби меня, но я не знаю, как это выглядит. Братья и сестры, вы должны меня любить, потому что я епископ. Как это вы так? Скажите, ну какой глупый, да? Ну, разве можно потребовать любить? Можно заставить бояться, уважать, в конце концов. А любить-то не заставишь. Любовь можно вызвать только любовью. И я хотел бы, чтобы, несмотря на ваши немощи, вы могли так любить своих близких и родных, чтобы вызвать не сожаление с их стороны, а полноценную любовь. Хотя сожаление – это тоже часть какая-то любви. Написано, любовь есть совокупность совершенства. Поэтому я думаю, что мы теперь помолимся. За все поблагодарим Господа. Будем благодарить Его за то, что указал нам путь через честные ворота. Ни в коем случае их не расширять. И пусть эта святая любовь, которая сожидается Господу в нашей жизни, в честноте, пусть переполнит наши сердца. И давайте нам всегда запомним, входите честными воротами. Молимся. Великий и всемогущий Божий, мы благодарим и славим Тебя за Твое чудесное Слово, которое мы сегодня слышали на этом месте, которое предназначено для всех нас, несмотря на то, в каком физическом состоянии мы сегодня находимся перед Тобою. Но я знаю, что все то, что мы сегодня видим, это, Господи, совершение Твоих планов в нашей жизни. И Ты не ошибся, когда, Господи, этим людям дал такую судьбу. И за это благодарение Тебе. Я хотел бы, чтобы они Тебя за это благодарили, ибо это единственный путь, избранный Тобою, чтобы их этот скорбный путь на земле кончился великой радостью на небе, когда они сольются с сонмом святых, с теми, которые, Господи, действовали в Духе Святом, о которых сегодня говорит Священное Писание. И мы сегодня благодарим Тебя за это чудесное родство, которое Ты подарил нам через Твои планы, когда еще ничего не было создано, когда были только Твои определения, то Ты уже тогда видел сегодняшний день. Ты видел, Господи, тех, кто сегодня не смог сам прийти, кого сегодня привезли на это место. И мы, Господи, благодарим и славим Тебя, что Твой промысел не казался тщетным. Но что много лет назад Ты спланировал на небе, когда еще не считалось время, оно пришло в исполнение в сегодняшний день. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя за то, что можем молиться вместе с нашими братьями и сестрами, которых Ты призвал в их скорбях, когда они казались отрезаны от этой жизни, когда некоторые казались заперты в четырех стенах, но в Твоей великой любви и милости, не зная никаких преград, Ты прорвался, Господи, в эти камеры, в эти места их заключения. Ты сказал им о Твоей вечной истине, Ты открыл им путь спасения, и они сегодня вместе с нами здоровыми благодарят Тебя, славят Твое великое имя, и является, Господи, проверкой для каждого из нас, Господь. Ибо Тебе нужны больные также. Тебе нужны, Господи, бедные люди. Тебе нужны люди, которые страдают некоторыми недостатками, чтобы, Господи, увидеть любовь здоровых, которые, Господи, могут оказать милость и помощь, которые должны это делать, которые должны учиться здесь жить на земле для святой вечности. Поэтому, Господи, новым законом, небесным законом, которые будут действовать в небесном царстве, но сегодня в Твоем Писании открываются для нас, жителей земли, Господь. И Ты сегодня видишь каждое сердце, которое открыто перед Тобою. Ты знаешь мысли каждого из нас, ибо они не скрыты перед Тобою. Они как открытая книга, Отец. И я прошу Тебя, благослови эти сердца и души. Научи их благодарить Тебя за то, что Ты повел их честными воротами и честными жизненными обстоятельствами. И сегодня напомню, что и для них, и для нас есть только одни ворота, ворота честные. И для них, и для нас есть преступление расширять эти ворота и думать, что это нормально, Господь. И пусть никогда этого не случится сначала в их разуме. Пусть никогда дьявол не переубедит, что нет ничего страшного нарушить то или другое повеление. Повеление Господне Божие, но я прошу Тебя, опусть Твои чудесные руки, которые полны бальзама, этого чудесного елея Духа Святого, прольются на их сердца, да смягчатся сегодня их раны, да восправят их сердца хвалою, да поднимутся их руки веры к Твоим святым небесам, и пусть разорвутся все эти земные оковы, эти цепи суеты и неверия, и да будут они подобны тем, Господи, орлам, которые оторвались этого земного притяжения и направить эту святую вечность, Господь, Я понимаю, что значит, Господи, болезни, как велико то земное притяжение, но, Господи, сила Твоя, она могущественна и велика для того, чтобы разрывать, Господи, эти щети тьмы, чтобы, Господи, разум просвещать, чтобы мы никогда не ходили, Господи, широким путем, чтобы никогда не искали широких ворот, но чтобы шли по Слову Твоему, жили для Тебя, исполнялись Духом Святым и были украшением Твоему учению. Особенно те, которые благодарят Тебя в скорбях и в слезах. Когда мы здоровы благодарим Тебя, это не так влияет на окружающих людей. Но когда Тебя славят от искренности сердца, когда сверкают радостью глаза тех, которые не могут ходить, которые не могут смотреть, которые не могут говорить, которые не могут жить так, как живут нормальные люди по плоти, это есть очень сильное свидетельство для этого мира. И я, Господи, знаю, их награда будет не сколько не меньше нашей, которые имеем все необходимое для жизни. Иногда не можем ценить так, как положено. Не ставим твои благие даяния на тот должный уровень, чтобы славить тебя, никогда не забывая о том, что все то, что мы имеем, это не наша заслуга. Это не заслуга наших родителей. Это любовь твоя. Это, Господи, твои определения. Это тот чудесный жребий, который, Господи, нам выделили руки твои в этой святой прекрасной вечности. Господь, ты знаешь все их болезни. Ты знаешь, Господи, тех, на кого дьявол оказывает влияние. Потому что сегодня во имя твоей пролитой крови да отступит всякая демоническая сила от их душ, от их сознания и разума. Да уйдет от демонических сил из их чувств, которые часто бывают осквернены, которые часто бывают не в соответствии с твоими стандартами, Господь. А благослови, ответь им на их нужды и проблемы. Дай им почувствовать твое святое дыхание и сегодня волны твоей благодати. Да оторвут их от этой земли, да поднимутся их глаза в твое святое небо. И пусть в это мгновение наша песнь благодарения сольется с пением ангелов, которые перед твоим престолом, закрывая свои лица, взывают «Свят, свят, свят! Господь Саваоф и вся земля полна славы Его! Господь, слава Тебе, что мы Ты Твоей святой кровью! Мы тоже сегодня, как святые люди, можем благодарить Тебя и славить Твое великое имя! И наше пение сегодня, и наше благодарение сливаются с голосами многих святых и с пением ангелов, которые непрерывно славят Твое великое имя на этом чудесном небе у Твоего великого престола. И там, Господь, благослови. Дай почувствовать Твою ласку. Дай почувствовать Твое дыхание и любовь. И пусть сегодня, в этом, Господи, богослужении, я не знаю, сколько оно будет продолжаться, будет прославлено и возвеличено Твое великое и чудесное имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.